Но самое неприятное, что у них в заложниках оказался наш кот. Один из призраков, судя по слишком уверенным глазам, главарь, поймал летевшего впереди всех профессора и приставил ему нож к горлу. «Стоять или ему хана!» Не подумайте, что мы испугались. Да, у нас не было оружия, но кодекс суперагента учит, что мы сами оружие. По крайней мере, командор точно. Держитесь. «Откуда такие платьица, девчонки?» С мягкой улыбкой начал Алекс. «Набрали на распродаже с рождественской ярмарки в Бирюлеве? Или вы тут после разгона гей-парада от мэра Москвы прячетесь? А откуда такой котик? Из зоопарка ожиревших зверей?» Парировал один особо юморной. Он не знал, что это может оказаться его последней попыткой пошутить в этой жизни. «Я упитанный, а не жирный!» — взвыл агент 013. «Да, зря ему наступили на любимую мозоль. Он такого не прощает». «Ты говоришь?» Главарь в изумлении ослабил хватку, а главное — опустил нож. «Да, идиот! Мало того, я сейчас еще и дам тебе по морде!» Кот вывернулся и отвесил ему пинок в челюсть задней лапой с разворота. Поезд качало, наверное, только поэтому здоровый мужчина не удержал равновесия и рухнул под стол. Пусик в длинном прыжке расцарапал физиономию второго призрака и, сиганув между ног третьего, выбежал из вагона ресторана, успев бросить нам на ходу. «Не калечьте их слишком сильно! Я скоро! Мурмяу!» Вслед ему просвистела пуля, но бандюга не попал. Хоть мишень была хорошая, толстая. Каким же косоруким надо быть, чтобы промахнуться? «Вот предатель!» — спокойно констатировала я, скрестив руки на груди. «Ладно, подождем». «Правильно. Стойте там и не двигайтесь с места. А не то мы поняли, поняли». Алекс прикрыл меня собой, не желая зря жертвовать ни временем, ни здоровьем. По его глазам было видно, что он лишь ждет удобного момента для неожиданной атаки. Нас, разумеется, посылали обезвредить призрака, а не банду уголовников, но одно другому не мешает. Тем более, что у кота, похоже, созрел какой-то план. Дальнейшую картину я воспроизвожу с рассказа Пусика. Особого плана у него, как оказалось, не было. Он просто побежал будить нашего проводника. Сначала забежал к нам в купе, вызвал по переходнику подмогу с базы, потом вскрыл отверткой купе отдыха проводника и прыгнул ему на живот. Как тому не настал каюк прямо во сне, не знаю. Но, похоже, его спасла выпивка, которой он накачался вечером. Только агенту 013 это было глубоко безразлично. «Подъем! Где у вас тут милиция?» И он начал хлестать спящего по щекам, бить кулачками по пузу, тормошить и тянуть за уши. Седовласый проводник наконец открыл глаза и увидел перед лицом усатую широкоскулую морду нашего кота. «Говорящий кот? Все, абзац!» — тихо выдавил он. «Больше никогда пить не буду». «Да, я говорящий кот, и закроем тему!» «Вызывайте милицию! У вас там целая банда в вагоне-ресторане!» «Говорящий кот!» «Я думал, мы это уже проехали. Я профессор Харьковского университета. Мирно ехал в этом поезде, когда случайно увидел вооруженных людей». «Точно пить брошу!» «Договорились. А это твое кодирование!» И котик, размахнувшись, влепил ему тяжелую оплеуху. «Прошу, не надо. Я выдам все пароли. Открою туалет и буду работать на правительство США». Непонятно с чего решил сдаться проводник. Пусик сделал глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. «Где ваш телефон?» Он отобрал у мужчины сотовый, набрал номер милиции и сообщил им о бандитах в вагоне-ресторане. Потом он побежал к нам и по пути столкнулся с еще одной женщиной с горящими глазами и огненным дыханием. Мы с Алексом, между тем, неплохо проводили время в заложниках. Бандиты поспешно решали нашу судьбу. «Давайте сбросим их с поезда, а то только время теряем. Сколько бы купе еще успели обчистить?» «Не трепыхайся, суслик. Лучше замотай их покрепче скотчем. И ты помоги ему!» Он кивнул призраку огненной проводницы со сросшимися бровями и бородой клинышком. Но не успели двое грабителей двинуться к нам с неприкрытым намерением связать нас по рукам и ногам, как, сшибив парня, стоявшего на стреме у двери, в ресторан влетел агент 013. «Опять этот толстый кот!» — возмутился главарь. «Ну все! Я его лично грохну, ёксель-моксель!» «Ха! Это еще мягко сказано! Я бы на их месте выразилась покруче, потому что женщина, которая вошла сразу за нашим напарником, тоже была огненная проводница, типа еще одна, но уже та самая. Стоило только раз взглянуть на нее, и не оставалось никаких сомнений, что это настоящая, наш призрак, арестовать которую мы сюда и прибыли. «Вы извините, мисс, мадам, сударыня, ясновельможная пани, что я оторвал вас от ваших ежедневных обязанностей!» С вежливым поклоном обратился к ней наш профессор, ехидно глядя на обалдевшую банду. «Но тут некоторые граждане, прикрываясь вашим светлым именем, грабят пассажиров!» «То неможливо! Злодеи на моем почунге!» «Холера ясно!» — скромно подтвердил кот. «Псяк рев!» — грозно отозвалась проводница и, засучив рукава, кинулась на шестерых грабителей в женских платьях. Перепуганные бандиты заверещали, как зайцы. Потом дерзнули оказать сопротивление, но были биты с нечеловеческой силой. Схватив двоих за шкирки, она подняла их на метр от пола, ударила лбами. Они упали на пол, как тощие мешки с картошкой. Схватила третьего, подняла над головой и зашвырнула в угол. Парень с криком «Мамо, а ты ж мені казала!» пролетел метра четыре, стукнулся головой и упал вниз на столик. Пули, ножи и попытки перекрестить на призрака не действовали. Она легко отметелила еще троих, даже не дожидаясь одобрительных подбадривающих возгласов с нашей стороны. Нам оставалось только связать их скотчем и их же юбками, изорванными на полосы, и сложить штабелем в проходе. Победа была полной и безоговорочной. Разумеется, весь поезд слышал шум драки и грохот выстрелов, но никто не хотел идти выяснять причины. Все отсиживались в своих купе, и милиция в первую очередь. «Все добже?» — скромно поинтересовалась огненная проводница, чуть разгоряченная коротким боем. Мы кивнули. Алекс демонстративно убрал свой рассеиватель, потому что такой поступок привидения заслуживает лишь уважения. Как можно было теперь сказать ей, что мы пришли от нее избавиться, потому что люди боятся призраков? «То так разумим. Люди шкодзи нас, то ясно». Она грустно улыбнулась. И после того, как мы все трое попросили у нее прощения, она сказала, что согласна покинуть этот вагон и мир живых с нашей помощью. Все преступления, инкриминированные ей, оказались полной подставой. А истинные виновники сейчас лежали в повалку, боясь даже пикнуть. У меня на глаза наворачивались слезы. Потому что просто так заморозить и увести в хранилище ни в чем не повинное привидение было по меньшей мере непорядочно. Рассеять значит убить, лишив последней возможности приходить в наш мир. Можно, конечно, предложить ей остаться на базе, но смысл? Она не станет агентом, а пугать хоббитов печальной историей своей любви тоже не дело. «Проше пана, стрелите!» Она еще раз посмотрела на нас своими лучистыми глазами и покорно склонила голову. Командор медленно поднял пистолет, его рука дрожала. «Не могу, это неправильно, так не должно быть!» «Стреляй, напарник!» — со слезами в голосе попросил кот. «Мы успели поговорить, когда встретились в соседнем вагоне. Ей не мила вечная жизнь». Ее любимый давно на небесах, а она несет тяжкий крест неупокоенности. Отпусти ее. Но почему? Всхлипнула я. Она же хорошая. Мы таких не уничтожаем. Проше, пана, вновь повторила огненная проводница, и Алекс мужественно навел на нее прицел. Дзинькуе бардзо. Она вознеслась вверх белыми искорками. Уверена, что рассеиватель работает иначе, а это было чудо. На мгновение нас ослепил яркий свет, и мягкий голос внятно произнес: «Теперь она прощена. В свое время она стала причиной пожара в вагоне, и эта вина ее угнетала. Но сегодня она спасла и вас, и других людей от бандитов. Ее долг исполнен, а душа свободна. Искорки исчезли, сияние погасло, и голос пропал. Какое-то время мы сидели в тихом ступоре. «Так ты не стрелял?» — удивилась я. «Нет, не успел». Командор был удивлен не меньше. «Может, мы не поняли ее польский язык, и она имела в виду что-то другое? При чем тут польский? С нами кто-то только что говорил на чистом русском», — влез кот. «И по правде сказать, я даже боюсь подумать, кто. Однако уверен, что теперь ей хорошо, и она в порядке. Наше задание выполнено, хоть и не нами». Но как бы то ни было, и чья бы незримая воля здесь не проявилась, больше нам в качающемся вагоне делать было нечего. И мы с чистой совестью отправились домой. Грабители, ставшие свидетелями таких чудес, как оказаться побитыми сначала говорящим котом, а потом призраком, который позже распался на искры, плюс разовое исчезновение нас троих, несомненно, запомнят этот день на всю жизнь. Дальнейшие события были зафиксированы в отчете, отправленном в управление железнодорожного транспорта. Подоспевший первым на место происшествия закодированный проводник сдал скрученных плачущих преступников милиции и был награжден медалью за содействие органам МВД. Милиционеры также допросили работников вагона-ресторана, в результате чего были выявлены и арестованы сообщники грабителей – повар с помощником. А нас, как вы понимаете, никто даже не вспомнил. И слава Богу!